построить пагоду, которая, в свою очередь, поможет мне построить дом. Как все это взаимосвязано? Хороший вопрос. Но отвечу я на него потом. А сейчас — работать. Глава 5. 4 дня спустя. «Что ты хочешь? Чтобы я отдал тебе пленных?» — опешил Сяо Ли, самолично приехавший, дабы полюбоваться моим разрушенным домом. И не без удовольствия, конечно же. «Мне нужны рабочие руки», — пожал я плечами, а тот вновь посмотрел на мой дом. «Оно и видно», — хмыкнул китаец. «Но нет, они мне и самому нужны. Да и лишний раз усиливать тебя я не собираюсь». «Да? Ну тогда не покупай у меня металл», — ответил ему улыбкой, и злой Ли поморщился, словно лимон съел. «Я подумаю. Посылку доставлю, но если у меня из-за нее будут проблемы...» — фыркнул он и, развернувшись, пошел к машине. Вскоре злой китаец уехал, а я держал в руках мешочек с кристаллами. И как Сяо Ли везде успевает? Хотя он всяко собрал часть героев. Нужно будет как-нибудь узнать соотношение, сколько у Джеймса и сколько у Сяо Ли. Правда, в битве в Сибири злой Ли был один, без героев, но, возможно, у него лишь тыловики. И если подумать, то есть кучка героев, которые могли бы пойти за Сяо. Но это ладно. Он уехал, а я вернулся к работе. Грядку копал. Новую и большую. Точнее, 4 грядки недалеко от бассейна, и каждую я засажу магическим тысячелистником. А то что-то мне подсказывает, что в ближайшем будущем это будет очень востребованная штука. «Вот раньше жизнь была секс, бухло, разгильдяйство, а сейчас...» Что-то жаловался один из мексиканцев, но я не понимал его. «А сейчас мы фермеры. Нас не насилуют, хорошо кормят, и мы пьем отличное пиво. Плохо, что ли?» — возразил второй. Оба были оголены по пояс, ибо у нас тепло, и они копали землю. «Ну да, так-то так». Они продолжали болтать, а я пахал, пока не закончил свою грядку. Большую. И земля здесь отличная, насыщенная манной, довольно теплая, ибо недалеко от бассейна. И здесь солнечно. «Карр!» Задрав голову, увидел ворону, которую гонял серый. Мой мини-сокол был достаточно грозным, но это не останавливало птиц, которые жаждали съесть ледяную сливу. Даже есть шанс, что у нас будет урожай. Небольшой, конечно, ибо уже половину плодов птицы поклевали или утащили, но хоть что-то. И нет, я не могу пока что прогнать птиц. Мне никакой манны на это не хватит. Слишком уж сильно манит их слива, приходится смиряться и терпеть. «Ко-ко-ко!» Услышав звук, я подошел к стене из малины, и она пропустила меня, а там Любава. Сидит в позе для медитации, а у нее в ногах ряба. И курица тоже сидит в подобии позы для медитации. Там же лежала книга с заклинанием ассистента. Если Любава сможет научить курицу ассистенту, я тут же признаю Любаву мастером-друидом. Решил не мешать женщинам и вернулся к грядкам. Но уже через 40 минут мы все докопали. После этого я убил все сорняки на грядке и начал сажать семена магического тысячелистника. У меня их много скопилось, и сажал я достаточно плотно. Здесь будет плотный ковер из белых цветов. Это магическое растение крайне эффективно лечит ОРВИ, восстанавливает печень, ЖКТ и желудок, а также помогает при внутреннем кровотечении. Но есть и другие, менее выраженные свойства. В общем, я доволен. А теперь... моя прелесть. Я погладил свой красивый деревянный посох. «Господин, для меня со стороны это кажется извращением. Вы держите часть меня, гладите ее и выглядите влюбленным». Рядом появилась Аля в легком летнем сарафане. Еще и кокошник, да русская коса, аж загляденье. Ну, то, что сейчас в моих руках, еще лучше. «С твоей стороны, может быть. Со стороны морковки я так вообще чудовище. А это... шедевр». Вытянув руку, с огромным удовольствием посмотрел на этот посох. 1,70 м. Толщину такой, что будь у меня меньше ладонь, не смог бы его обхватить. Тяжелый, будто из металла, а также покрыт рунами от металлического кончика до навершия. Они формировали красивый узор, который усиливает мои заклинания. Правда, всего 3. Зов, рост растений, создание. Я 2 дня руны наносил и истратил уйму манны. Но и Аля помогала мне, она вырастила эту ветку, которая впоследствии стала посохом. И эта ветка не обычная, а магическая. Да, самая настоящая магическая древесина. Она втрое лучше магического металла, который мы делаем. Но для защиты и оружия древесина почти бесполезна. Также на посохе были спиральные узоры, в центре которых вставлены кристаллы магии, сделанные Игнатом. Но самое главное — наверху. Навершие выглядело как вопросительный знак, но стилизовано под дракона. Со змеей не спутать, ибо у дракона были роговые наросты. В его глазах был магический жемчуг, созданный Аквой. Она неделю его выращивала, и получился средней паршивости, но Ли и такого не может сделать. Бесполезный гастарбайтер. Жемчуг — это аналог магического кристалла, но жемчуг, и заточен он на магию воды. Вместо зубов у дракона были магические кристаллы, но и это не все. Там внутри головы очень сложная магическая система, которую я проектировал месяца два. И вот мой шедевр, сделанный из промолчу. Это там, в ином мире, меня бы высмеяли за такой посох, а здесь это шедевр. Величайший магический артефакт на Земле, и я не шучу. А теперь испытаем. Глядя на грядку, влил манну в посох, который без того полон этой манны, а затем направил голову дракона на грядку. Рост! Тот же миг семена раскололись, корешки полезли в землю, а стебель потянулся вверх. И все, что ли? 5 сантиметров всего? Недоумевала Аля. Да, 5. А зачем больше? Чем быстрее растет цветок, тем меньше он скопит в себе полезных веществ, и хуже будет его эффективность. Ну, я просто рассчитывал на что-то эпичное, недоумевала фея. Перед тобой 100 кустов магического цветка. Это, по-твоему, не эпично? Очень даже эпично. И еще... спасите! Душнило разбушевался! Воскликнула фея и улетела прочь. Сама душнила! Я продолжил, и вскоре все грядки были засажены, а в посохе осталась еще куча манны. Но я погладил его по драконьей голове и отнес в баню, межстенье. Пусть заряжается. А это что? Подойдя к теневой стороне бани, я посмотрел на стену. Показалось? Переутомился, наверное. Так что я пошел пить чай. Любава с девчатами уже сидит за круглым столом, и оттуда пахнет малиной, так что сел к ним. Все распаренные и в белых халатах. Ну и весело болтали, а еще в меня глазками постреляли. Что обсуждаем? Слишком уж у вас смех был мерзопакостный. Да так, улыбнулась рыжая, а я сел за стол. Мне тут же налили чая и дали пирожок с яйцом. Вкуснота. Даже вопросы задавать не хочется. Но только я доел, как объявился гастарбайтер. «Воды, еды, пощады!» Он почти рухнул на стол, но валькирия подтянула его и усадила на стул. Любава чаю дала и пирожок. «Оживаю. Гады и сволочи все вы! Оставили меня одного пагоду делать!» Обиженно воскликнул тот, и Любава забрала пирожок. «Мы весь день работали над пагодой и ушли оттуда лишь полчаса назад», — возмущалась она. «Да? А я думал, что весь день один работал». Он виновато улыбнулся и потянулся к пирожку. «А ты не заметил, как мы сделали первый этаж? И прибрались», — проворчала рыжая и вернула пирожок. «Не заметил. Слишком сильно устал и был расстроен. Но теперь доволена. Вкуснота». «Ряба снесла, и у нее самые вкусные яйца из всех, что я ела», — улыбнулась та. «Угу, соглашусь, очень вкусные». Пока они болтали, я потянулся к последнему пирожку, но... пропал. «Как так? Кто-то съел пирожок, а я и не заметил. Вот прожорливые женщины». Посмотрел на каждую. Любава прожигала Ли обиженным взглядом, а Аква смущенно поглядывала на меня. Инди выглядела уставшей, а вот валькирия что-то жевала. Ну, понятно, кто тут булочка-жор. Допив чай, пошел смотреть пагоду и оценивать, что там еще осталось сделать. Сегодня я занимался своими делами, но предыдущие дни были посвящены именно пагоде. Как я уже говорил, это была восьмиугольная башня в 7 этажей с большим подземельем. Пока что сделали лишь основу. И да, мы увеличили пагоду на 3 дополнительных этажа, из-за чего провозились куда дольше планируемого. Но 6-й этаж скрыт. Да и 7-й это, считай, технический, если точнее, то магический. 1-й этаж был сделан из рунного камня. Потолки и углы тоже из камня, все остальное из кирпича. Но строение будет обито древесиной. Итак, 1-й этаж. 12 на 12 метров. То бишь, помещение не маленькое. Как хорошая 4-комнатная квартира. Сейчас здесь были 4 колонны, поддерживающие потолок, и заготовки под комнаты. Также была лестница вдоль стены, ведущая на 2-й этаж. Но там ничего интересного, так что я спустился обратно. Еще здесь была спиральная лестница, ведущая вниз, а вот там много чего интересного. Но оно пока не работает, так что спускаться не стал и вышел. Пагода находится сравнительно недалеко от пруда, и здесь уже стоит небольшой экскаватор, который копает котлован под продолжение пруда. Точнее, уже не копает, вечер ведь. Вернувшись к женщинам, остался ждать ужина. Но Любава уже доготавливает его. Вот что значит хозяйственная женщина. Заранее сделала заготовки, и много сил, чтобы приготовить ужин, не требуется. Я же занялся аквой. «Давай, не бойся». «Угу». Девушка в халате коснулась моего лба, и я почувствовал, как магия вливается в меня. Пока так себе. Преобразование маны в природную выходит слабое, но прогресс налицо. Завтра начнем заниматься ростом растений. «Угу», — вздыхала она, расстроившись, видимо, из-за неудачи. «Но ничего, мне кажется, она сможет стать друидом. Есть же водные растения. Вот под них я и натренирую акву. Точнее, это и было первоцелью. Девушка мне создаст настоящую сокровищницу, которая станет моим козырем». На ужин у нас было маринованное мясо, вареный картофель, запеченная рыба и салаты. И все, как обычно, вкусно. В итоге сидели мы, поглаживая животы после ужина, и просто отдыхали, вспоминая старые байки. Но только я потянулся к кусочку мяса на своей тарелке, как не обнаружил его. И валькирия, сидевшая рядом, жует. У нее что, месячные начались? Чего такая прожорливая-то? Подтянув к себе остатки рыбки, доел и посмотрел на небо. Самолет какой-то летел. В Сургут или Нижневартовск, наверное. Главное, что не бомбардировщик. Израиль. Неделю назад. Максим Геннадьевич был достаточно алчным человеком, поэтому отказываться от взяток он не привык. Ну и делился с кем надо, чтобы проблем не было. Но кто ж знал, что легкая задачка окажется такой задницей? «Вы говорили, что это простой фермер, а он 50 бойцов спецназа обезвредил и вертолет сбил. Как это понимать?» — ругался толстый мужчина с испариной на лице и почти лысой головой. Он сидел на диване, который уже почти продавился, а напротив него на стуле сидел подтянутый светловолосый мужчина. «Я тоже хотел понять, почему русская армия такой слабый», ответил собеседник и сделал разочарованное лицо. «Мы предоставить вам всю разведывательную информацию, включая слухи и подозрений. Предположительно, там лег отряд «Оклахома-синий», а это были опытный отряд». «Ничего там особого не было», пыркнул толстый мужчина, который не читал ничего. Ему тогда дали планшет, на котором все было, но через неделю, за которую Максим Геннадьевич должен был все изучить, информация сама стерлась, а планшет сломался. Но так и было задумано. «Не буду спор. Будем решать, что с вами делать». «Я всегда могу за пощаду и преференции сдать вас», — заулыбался Максим. «Можете. Но думаете вы потом суметь покинуть Израиль?» — улыбнулся собеседник. «Я же шучу. Сразу угрозы», — ворчал мужчина. «Вы не в том положении, чтобы шутить, Максим Геннадьевич. К тому же вы теперь жить за наш счет. Ваш дом в России уже проходить обыск, счета арестовывать. Вы нищ». «Из-за вас!» — рыкнул толстый мужчина. «Нет, из-за того, что вы плохо подготовите отряд», — собеседник поднялся со стула. «Пока не выходить из дома, пока не будет дано разрешений. С журналистами не общаться, никого не впускать». «Понял я, понял. Тогда до встречи, Максим Геннадьевич». Светловолосый мужчина покинул квартиру в элитном районе Хайфы, города на севере Израиля. «Урод! Гребаные бриташки!» — выругался толстый мужчина, заперев дверь. Истекая потом из-за жары, мужчина побрел на кухню, едва проходя через узкие коридоры. При этом квартира была 250 квадратных метров, шикарная и с видом на красивое море с пляжем. Выйдя на террасу, мужчина рухнул на шезлонг, который предательски заскрипел, и начал пить холодное пиво. Пусть российские считают замороженные, но ведь были и резервные, в той же Швейцарии. И денег на них было на порядок больше, так что мужчина ни в чем себе не отказывал. Жена и дети остались в России, но что им будет? Их по закону даже без жилья оставить не смогут, как и без средств к существованию. Поэтому Максим Геннадьевич просто наслаждался жизнью. Разве что журналисты, нет-нет, допытались выйти с мужчиной на связь. В основном местные, израильские, но и американские. Они собирались под террасой и что-то кричали, ведь в дом их не пускали. Но мужчина попросту игнорировал их, не забывая ругать спецслужбы из-за того, что плохо спрятали его. Неделя же пролетела на удивление быстро. И вот вернулся агент, так что у них состоялся важный разговор. «Оф!» — попискивала Лариса, взбираясь на террасу. Разве что крыса сейчас была цвета песка, и на ее спине висел крысиный рюкзачок. «Неужели нашла?» На ее шее был костяной амулет, который подрагивал. Эта костяная безделушка была обмотана в волос Максима Геннадьевича и являлась поисковым артефактом. «Нашла!» Тихо пропищав, крыса распласталась на полу, но, услышав голос из дома, заставила себя подняться. «Потом килограмм сыра затребую. Эксплуататоры!» Разложив рюкзак, крыса достала из него различные резные костяшки. Одну спрятала на террасе, вторую — под ванную, третью в огромную мощную кровать, которая с трудом выдерживает вес толстяка. Благо, двери были открыты. Все же жарко, без проветривания здесь можно было свариться, а кондиционера не было. Тихо попискивая, крыса прибежала в огромную гостиную, в которой проходил разговор британского агента и Максима Геннадьевича. «Ничего не понимаю. Тарабарщину говорят», — пискнула она и положила последнюю костяшку под массивный диван. А затем легла трупиком, дабы отдышаться. «Вопрос в том, что мне за это будет. Я, может, и знаю парочку подходящих человек, но мой пример, знаете ли, не очень воодушевляющий», — говорил толстый мужчина. «Живу в крохотной квартирке, как нищий. Даже трахать некого и слуг нет. Кто захочет повторения такой судьбы? Или судьбу тех новичковых? Хераксы отравились на пустом месте». «Особняк на берегу моря несколько дороговат», — недоумевал агент, слушая запросы мужчины перед собой. «А жизнь, она как бы вообще бесценна». «Мы подумаем, Максим Геннадьевич, поду...» Не успел мужчина договорить, как из-под дивана выскочила крыса и укусила его за ногу, раздирая штанину и кожу. Агент вскрикнул, а толстяк закинул ноги на диван. Лариса же, пустив кровь, рванула к террасе и, схватив свой рюкзак, спрыгнула вниз. «Видите, здесь даже крысы водятся!» — воскликнул толстяк. Ферма. Вечер. «Женщина, тут же люди!» — ворчал я, глядя, как Любава раздевается. «А находились мы в двухместной палатке». «Терпеть уже не могу, и я тихо». А у рыжей аж волосы пылали. Вот зачем я показал немного своей истории? Тогда я повстречался с лесной нимфой Гос. И сразу говорю, нимфа — это не дриада, это лесной дух. Можно сказать, нечто среднее между дриадой и феей. Гос была прекрасна, добра и помогла мне, когда я раненый брел по лесу. Она стала третьей в моем гареме. Вот за это сейчас и расплачиваюсь. Ревность, что ли? И у меня от жара аж пот потек, а волосы Любавы огненным водопадом спадали на пол. Благо, ничего не горело. Но через час мы закончили, не от того, что устали, а из-за того, что закончился кислород. Пришлось приоткрыть палатку, и мы вырубились. Разве что ночью Любава немного поприставала, но я крепко спал, так что она быстро отстала от спящего тела, обойдясь минетом. А вот проснулись все мы от настоящего грохота. Я аж из палатки выскочил, думал, на нас нападают, Но все куда хуже, намного хуже. «Вот это раритет!» — хохотал Ли, выбравшийся из своей палатки, а там и Валькирия вылезла, светя прелестями, и тоже была удивлена. Все удивлены. Игнат приехал на буханке. Она въехала в ворота со звуком, будто взрывается, и заглохла. «На нас напали?» — послышался голос Инди, и девушка в одних лишь полупрозрачных трусиках выбралась из палатки. Ну и грудь ладошкой прикрыла. «Ох!» «Ага, ох!» — хохотал Ли. «У моего папы такая есть!» — воскликнула Аква, тоже прикрывающая грудь рукой. Глаза горят, грудь поднимается, и, кажется, у Игната появится помощник по ремонту машины. Затем и Любава выбралась, но она в пижаму одевалась, поэтому и задержалась. Вскоре разговорившиеся женщины пошли в баню, а мысли, после того, как я натянул трусы, пошли троллить Игната. «Там хоть что-то нержавое есть?» — поинтересовался я, подходя к машине и Игнату, сидевшего в кабине и едва ли не с головой залезшего в двигатель. «Что-то да, есть, но...» Он вылез и ладонью хлопнул по корпусу, а на землю осыпалась пара килограммов ржавчины. «Все, чисто!» «Читер?» — ржал Ли, а я побежал за метлой и совком. «Ржавчина нам нужна. Ржавчина — это тоже в некотором роде удобрение, так что собрал побольше. Остальное Аля поглотит и распределит по саду». «С металлом я на «вы», но теперь есть смысл подкачаться», — добавил Игнат и обреченно вздохнул. «Сильно подкачаться». «И диван сразу ставь в машине. Точнее, кровать», — предложил я, удивляя мужчину. «Но это всяко удобнее, чем быть изнасилованным омертой на железном полу». «Тьфу на тебя!» Мысли заржали, а этот занялся ремонтом. «Но у нас же есть Корней. Правда, он еще спит». Далее мы приняли душ и занялись завтраком. Успели как раз к выходу женщины с бани. «Так, стоп! Кто успел вареных яиц утащить?» Я строго посмотрел на Ли, а тот поднял руки и закачал головой. «Аля?» «Не я», — ответила появившаяся фея. «Так...» «Попалась!» Я закинул руку под стол и вытянул... девушку. С нее будто сползла тень, являя миру белые волосы, круглое лицо и узкие глаза. «А ты что здесь делаешь?» Похлопав глазами, посмотрел на улыбающегося Ли. «Ну ты и лошара!» «Они уже кучу дней здесь прячутся, а ты только обнаружил?» — расхохотался тот. «Вот-вот, хозяин вообще слепой!» — хихикала Аля, севшая на плечо Ли. «Я знал, что ты их пригласишь, но магия тени? Вы же были светлыми магами, жрицами белой. Или это из-за того случая?» — спросил я и поставил девушку на землю, а затем топнул ногой и услышал «Ай!» Любава обернулась и увидела перед собой вторую девушку, но уже черноволосую. Как и беловолосая, она была одета в футболку и шорты. «Какая милашка!» — воскликнула рыжая и пленила коротышку. Та задергала ножками, пытаясь вырваться из цепких рук рыжей, но быстро сдалась, обмякнув, как кошка, которую схватил ребенок. Очень сильный ребенок. «Им, если что, по 25», — сказал я, шокировав Любаву. «Хотя уже, наверное, по 26, да?» «Да», — ответила беловолосая и преклонила колено. «Я Йон Хи, герой по прозвищу Белая Смерть. Повторно клянусь своей душой не предавать Ивана, героя по прозвищу Великий Друид, а также клянусь подчиниться, если это не противоречит моим принципам, и всячески помогать ему». «Повторно?» «Они поклялись сразу же, как я привел их», — объяснил Ли. «Понятно». Так и подумал, иначе, я уставился на Алю, кто-то уже был бы мертв. Фея вздрогнула, но я же не дурак оставлять древо стража без контроля. Если Аля приютит постороннего без моего разрешения, то это равносильно предательству. Духовная сущность дерева попросту сгорит, а фея умрет. Собственно, поэтому я и не подозревал, что здесь кто-то может спрятаться. И тут ко мне подошла черноволосая. Преклонив колено, она уверенно посмотрела мне в глаза. «Я Со Йон, герой по прозвищу Черная Смерть. Повторно клянусь своей душой не предавать Ивана, героя по прозвищу Великий Друид, а также клянусь подчиняться, если это не противоречит моим принципам, и всячески помогать ему». «Принимаю. Но удивлен, что вы теперь темные. Хотя, наверное, нет. После всего оно кажется логичным. И все же, вы ведь не просто так пришли сюда. Какая у вас цель?» «Я смерть белой», — сказала беловолосая. «А после нее и сестра». «А я смерть черному? Мы поможем тебе, о чем бы ты нас ни просил. Если так мы сможем навредить богам, то хоть режь, хоть убивай нас». А это уже интересно. В это самое время мое воинство крушит храмы Белой. Ее имя будет навсегда стерто из истории иного мира, как и имя Черного. Я посмотрел наверх и показал небу средний палец. Потом взглянул на близняшек, которые выглядели впечатленными. Здесь же, на земле, Джеймс строит храмы Белой. «Нам убить Джеймса?» — спросила Беленькая. «Не сможете. Уверен, он увешан артефактами. Единственный способ — это попасть в постель этого закомплексованного ублюдка. Он и дня прожить не может, если не самоутвердится за чужой счет. И покорять, а потом трахать женщин, не забывая все снимать на камеру, чтобы потом хвастаться и вызывать зависть, кажется его смыслом жизни». «Если такова твоя воля...» «Нет, я не настолько бесчеловечный. Так что я сделаю вас сильнее, и вы разрушите эти храмы». «Тогда мы исполним твою волю, великий друид». Девушки встали на колени и коснулись лбом земли. «Вот только...» Тот же миг они распластались на траве. «Мы слабачки!» Да уж, я и не сомневался. По-другому и быть не может. Чтобы судьба мне подкинула двух потенциально сильных убийц, получите и распишитесь, но они пока еще не убийцы. И вообще слабые. Придется Джеймсу и храмам Белой пока пожить. Но это лишь пока. А так? Магия тени, да?